Жалко, что Новый год один раз только в году бывает. Зашел в церковь, смотрю, еще не успел зайти, на машине подъезжаю, смотрю, братья, сестры, улыбаются так все по-доброму, так хорошо улыбаются. Потому что только в Новом году, наверное, так можно. И все с Новым годом, все желают что-то. И у меня тоже душа на растопашку. Хочется всех обнять и всех поздравить с Новым годом. Новый год – это, наверное, внутреннее желание обновления. Внутреннее желание, чтобы обновление произошло внутри, чтобы как-то все, что грязное, что было, осуждение, зависть, раздражение, чтобы ушло оно. Хочется как с чистого листа, такая фраза может быть затасканная, да, с чистого листа начать. И для этого мы нуждаемся в Божьем благословении. Я сюда вот иду, и всегда я, когда иду к кафедре, да, я всегда прошу, Господи, благослови. Но без Божьего благословения здесь, в общем-то, и делать нечего. Наговоришь, потом самому стыдно будет. Вообще, представьте себе, миллиарды людей поднимают руки к небу и говорят, Господи, благослови. Господи, благослови. Представьте, миллиарды людей к Богу, благослови, благослови. То есть мы все люди понимаем, особенно когда болеют дети, особенно когда тебе вообще в кошельке тут нету ничего, в карманах дырка, и мы опять к Богу, Господи, благослови. Когда падаем, вот как братья, они каялись, чувствуют, что плохо, и опять к Богу идут, больше некуда идти, опять, Господи, благослови, благослови. Слушай, что, неужели правда он всех успевает благословить Бог, а? Ну, у меня рассуждения, может быть, некие длинные, мысли как направление рассуждения, как достичь благословения. Вообще, как иметь эти благословения? Не то, что там глубоко я хотел бы это осветить, наверное, у меня не получится. Но хотел место прочитать. Место, оно известное. Книга «Бытие». «Бытие» сейчас найду. 32, да? 32 глава с 24 стиха. Это про Якова. Яков возвращается домой. Когда он переходил эту реку первый раз, у него ничего, кроме посоха, не было. Сейчас он возвращается обратно. У него там... четыре жены, количество детей очень большое, стада скота. И он возвращается домой и знает, что там его встретит Исав, его брат. Брат, которого он обманул, вообще обманул, грубо обманул. И он переправляет стан на другую сторону, а сам остается один. И вот с этого места хотел бы прочитать. «И остался Яков один, и боролся некто с ним до появления зари. Увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его». И повредил состав бедра у Якова, когда он боролся с ним. И сказал, отпусти меня, ибо взошла заря. Яков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Ну, может, это слово такое ключевое, я еще раз прочитаю место это. Не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал, как имя твое? Он сказал, Яков. И сказал, отныне имя тебе будет не Яков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Спросил Яков, говоря, скажи имя твое. И он сказал, на что ты спрашиваешь о имени моем? И благословил его там. И нарек Яков имя месту тому Пенуэл. Ибо говорил он, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. Зашло солнце, когда он проходил Пенуэл, и хромал он на бедро свое. Ну вот это место я хотел прочитать. Яков, да, он обманщик, это имя об этом говорит. Обманул отца, обманул своего брата. И вот сейчас он возвращается, прошли годы. Годы, когда, в общем-то, пришлось ему заплатить за эти обманы. И возвращается обратно, это уже другой человек. И понимает, что обратно возвращаться без Божьего благословения смысла нету. Он нуждается в этом Божьем благословении. Но как этому обманщику получить это Божье благословение? И когда ему является, как написано здесь некто, он борется. Он борется до последних сил. Ну как вообще с ангелом можно бороться? Это вообще нереально. Как можно бороться с Богом? Хотя, наверное, большинство здесь, которые сидят, наверное, все боролись с Богом, да? Ну, это бесполезное дело. Вот Пашка головой машет, сильно долго боролся с Богом. А он борется. Борется, и у него одно благое желание. Одно благое желание – достичь благословения. Достичь благословения, потому что без благословения в этом мире он понимает, что делать нечего. И он говорит, пока не благословишь, не отпущу. Не отпущу тебя. Я так про себя думаю вообще, сколько я слышал о братьях, о сестрах, которые ночами стоят на молитве и добиваются только одного – Господи, не встану с колен. Не встану с колен, пока не благословишь. Господи, не встану с колен, пока не войду в Твое Божие присутствие. Ну, вот первый брат говорил, он полпроповеди меня забрал сразу, как отрезал. Самое основное благословение – это личное общение с Богом. Я это понимаю. Иногда стоишь на этой молитве, Господи, ну хоть дай Ты мне это маленькое откровение. Только не вставать. Плачешь, просишь, борешься с Богом. И Бог благословляет. Ну, здесь сноска есть. Вот здесь у меня Гетцовская Библия. Ну, я прочитал. Ну, это место, наверное, которое самое первое проповедовал, когда стал членом церкви. Куда-то где-то на курсах меня возили. И там написано «За Серафиникиянку», если я правильно выговариваю. Ну, Серафиникиянка – это, в общем, из хананейского народа, из проклятого народа. И в ней нужда. У ней дочь беснуется. Ну, я думаю, наверное, всем понятно, да, что такое. Ну, дочь это ее самая кровь и плоть, да, а плюс ко всему еще беснуется. Ну, мне приходилось видеть людей, которые беснуются, это не очень приятно, особенно когда это дочь твоя. И она идет за Иисусом, идет, кричит, исцели дочь мою. Она нуждается в благословении, она нуждается в исцелении дочери. А ответ Иисуса какой? А, он молчит, да? Он молчит. Ученики говорят, слушай, ну отпусти ее. Отпусти, она же кричит. И она дальше продолжает. И он говорит ей, негоже взять хлеб у детей, по-моему, если... Да? Нехорошо, да, взять хлеб у детей и бросить его псам. Кто-то такую фразу слышал? Нет. Никто не слышал такую фразу, когда что-то просишь у Бога, и тебе такой ответ. Негоже. Или как? Как ты сказал? А, нехорошо, да? Нехорошо взять хлеб у детей и бросить его псам. Ну, после этого есть желание малейшее хотя бы что-то просить? Наверное, мало у кого что-то есть, да? Я слышал эту фразу с уст Бога. Я точно слышал. И я понял, что в действительности, кто я такой, чтобы нуждаться, не то, что нуждаться, кто я такой, чтобы выпрашивать что-то у Бога? Грешник. Грешник от самой пятки и до этой макушки. То есть, единственное, на что я был способен или на что я годился, это только печь пожег. Но я все равно продолжал упрашивать. У меня это длилось, кто знает, уже давно член церкви, я уже свидетельствовал. У меня длилось это 8,5 лет. 8,5 лет я у него просил, Господи, благослови меня. Я полз на коленях за ним, я выпрашивал. А Бог мне говорил через Библию, он конкретно говорил, исчадие ада, кто ты такой? Кто ты такой, чтобы тебя благословлять? Дитё сатаны. Как только Бог меня не обличал. Вы знаете, вот эти 8,5 лет, я благодарю Бога, что они были в моей биографии, да? Благодарю Бога, я полз, неотступно полз, я выпрашивал, да, я все понятно. Я согласен, что доброго мне ничего нету. Но, Господи, благослови. Благослови, я хочу здесь еще служить Тебе. Служить Тебе, и знаете, Бог снизошел, я помню этот момент, когда Бог снизошел и дал полную свободу. Дал власть называться и быть Детем Божьим. Бог благословил. И вот здесь, в общем-то, оно понятно. И для меня это понятно стало. И когда вот эта Серафиникиянка, да, она сказала, так, Господи. Вот это может быть ключевая фраза, да, или как ключевое слово, как получить благословение. В Библии написано, Бог гордым противится. Он смиренным дает благодать. Никогда Бог не благословит, да, если мы думаем, что мы что-то заслужили, что мы же можем что-то по своим заслугам от Бога получить. Да ничего Он не должен нам. Вообще ничего. Мы можем только смиренно просить. И Серафьян, когда сказал это так, да, и дочь ее, она была исцелена. Ну и вот, может быть, судья неправедный, только уже так коротко, да, тоже эта женщина, она не один раз приходила. Я вот хотел... вот это все-таки отметить, получение благословения от Бога, да, очень важно постоянство, важно, как настойчивость, наверное, это слово правильно сказать, настойчивость. Вот мы поем песню, да, благословение потоки, вот еще может быть так, ну, там, помните, да, слова есть, там человек падает капля за каплей, да, ну, вот как вот, кап, да, слышали такое, да, капель это много благословений или нет? Капля за каплей много или нет? А есть еще песня, Бог хочет всех людей как? Вот они все знают, да? Хочет всех людей благословить, правильно, Корней Корнеевич? А еще где-то вот потоки польются, есть такое место песни? Потоки польются, вы понимаете? Бог хочет излить на нас, вот в это собрание излить, на наши сердца излить, на мое сердце потоки благословения, чтобы я плавал в этих благословениях. Но для этого нужно смириться, и для этого нужно желать. Господи, я хочу для Тебя, ну, брат, вот конкретно, он первый, говорю, полпроповеди у меня забрал, для этого должно быть желание, желание потрудиться для Бога, желание послужить. В Библии конкретно написано, надеющиеся на Господа обновятся в силе, не получат силу, а обновятся в силе, понимаете? Благословение Бога, оно падает потоками на тех, кто трудится. На тех, может быть, вот про таланты брат говорил, да, может, там не сильно талантливый или еще что-то, да, но ты трудись, чтобы у тебя желание было, непреодолимое желание, Господи, я хочу Тебе еще послужить. А благословенные потоки, ну, я могу 2-3 примера рассказать, я знаю, что такое благословенные потоки, потому что я их ощущаю по милости Божьей на себе. Я уже много раз говорил, ни петь, ни рисовать. Вы знаете, вот одна из поездок, это, я забыл, Кызыл, Абакан, Кызыл, меня повели в домик, ну, значит, где живут алкоголики? Понятно, да, какие это дома, что он из себя представляет. Он самогонкой торгует, звать его Андрей. Ну, запустил так нас, в общем-то, Гена местный, он знает его, запустил нас туда. И когда мы сели разговаривать, у него стакан с самогонкой стоит. Ну, у него, бедолаги, руки трясутся, беседовать не может. Я вот так удерживал, бесполезно. Выпил он этот стакан самогонки все-таки. Выпил, значит. Я говорю, а Гена спрашивает, Андрюша, где жена твоя? А жена в той комнате, она лежит вообще и говорит... Он говорит, 10 дней вот это у нас продолжается. 10 дней они пьют. И вдруг выходит девочка. Девочке, может быть, 7-8 лет. Ну, вот такая вот маленькая девочка, Клава. Ему за 50. Я говорю, слушай, а что за девчонка? Он говорит, дочку мне Бог дал. А мне, знаете, так прикинул, вот просто страшно стало, да, маленький ребенок, и что он видит? Мама, которая там в отлете лежит уже 10 дней, ну, периодически, ну знаете, да, встанет, опохмелится и опять. И папа тут, который самогонкой торгует, и тоже на этом. Жутко. Но знаете, он на меня очень недоброжелательно смотрел. Я развиваться не стал, не знаю почему. Он говорит, вы вообще, парни, нормально на тех двоих? А ты вообще, ну, в общем, я не помню, какие слова он нехорошие говорил. Чего не раздеваешься? И так на меня все наезжал. Но знаете, кончилось тем, что там излились благословения и потоки. Этот человек, когда ему стали сказать, говорить просто, элементарно говорить, что видит твоя дочка здесь? Вот твоя маленькая, это понимаешь, это сокровище, это Бог тебе дал, ты это понимаешь, да? И вот она среди этой грязи алкогольной, она ходит, она плавает. Что с нее может вырасти? И знаете, этот человек упал на колени, сокрушилась, и я видел эти потоки благодати. Я конкретно их видел, они просто хлынули на этого человека. Потоки благодати Бог изливает там, где погибают люди. И там, где мы можем быть этому свидетелями, где можем быть проводниками этой Божьей благодати. Ну вот еще, может быть, хотел поделиться, вот, где я видел потоки благодати. Я, может, много рассказывал за Краснодарские зоны. Там есть такая зона, куда нас вообще не пускали. Там таче так называемая. Ну вот Виталька, он сидел там, на этом там тачете. И там был такой начальник колонии, знаете, начальник колонии, здоровый сам по себе, килограмм, наверное, 140, мощный такой. Он так все время развивался, ну, так раздувался сильно. И мы так вот, как суслики, стоим там, вот, ну выпрашиваем, может быть, все-таки запустите в зону. По целому дню стоишь, он так грозно проходит и говорит, сегодня не зайдете. Ну, и все, и опять. Прошло время, этот человек застрелился. Просто застрелился, ну, из пистолета. И вот последний раз туда, вот там Тачет проезжал, туда, куда меня не пускали. Знаете, я еду, и это для меня, может, для вас это ни о чем не говорит. Эти ворота на растопашку. Здания эти разрушенные. И вдруг тот баптист, которого везде гоняли всегда, даже не давали туда заехать. Я на машине туда, прям по этой зоне так вот. Это только Бог мог благословить. Он мне еще раз показал, да, что противящиеся Бога, просто ветер дунет, их не будет. Их просто не будет. Потоки благословения. Потоки благословения в детских домах, в зонах, в домах престарелых. И вот я хотел сказать, что Бог изливает потоки благословения, но все-таки еще раз повторить, да, для тех, кто трудится. И вот еще один момент, если Бог нам это дал, мы очень богатые. Мы очень богатые люди, мы в состоянии эти потоки благословений на других, ну, отдавать, изливать, я не знаю, как сказать. Но у меня, если это есть, да, я не могу, чтобы другому не сказать, не могу другому, чтобы не дать, потому что оно захлестывает, перехлестывает через край. И Бог говорит, благословляйте, благословляйте людей, всех людей благословляйте, братьев, сестер благословляйте, грешников благословляйте, врагов благословляйте. На это способен только человек, который полный благодати, который получил это благословение. И вот раз сегодня такой день, да, такой день, ну вот молитва об этом благословении, мы можем просить, но не для себя и под себя, вот я еще хотел рассказать, да, а для того, чтобы эти благословения через нас, они могли люди этим пользоваться. Чтобы того, кого мы встретим на улице, еще один пример расскажу. Это давно уже, много лет назад было. Это было на прокатной, не в этом доме молитвы. И это было на Рождество, я хорошо это запомнил. На Рождество Давид Пивнев, Давид Андреевич, по-моему, да? Давид Андреевич проповедовал на Рождество. И он говорил, что Рождество, великая радость, помните, да? Там такие слова. Я очередной раз там сидел, вот слушал где-то в рядах, там не помню, на этой прокатной. И знаете, думаю, слушай, ну надо же, великая радость всем людям. И так как благословился этой радостью. И когда закончилось собрание, представляете, у меня это есть, распирает. Ну кому? Ну своим они все радостны, что им говорить. Пошел в туберкулезную больницу здесь на Темиря... На Крашенинникова, еще туберкулезная трехэтажная больница есть. И пошел туда. Пошел, переполняет меня, думаю, сейчас как выхлестну на кого-нибудь. А у меня там Борька был, в одной, чуть камере не сказал. Ну там они бывшие осужденные все, сильные такие. И он там в одной палате лежал, он материл меня всегда. Придешь, хочешь благословение, кстати, получить, братья и сестры, идите туда, где вас гнать будут. Ну, вот Паша уже немножко сказал, тоже хорошее благословение. Пострадать ради Христа, чтобы погнали тебя. Я туда раз так, ну, дверь приоткрываю, а заходить страшно. Ну, думаю, сейчас заглянешь, ну, опять материться начнет. Ну, я так стою, Господи, благослови. Раз так исполнился, и к нему туда прям сразу ныряю. Ага, я говорю, Борька, вот представляешь, у меня есть что-то ценное, да, и я вот с тобой, мы вот одна тумбочка, у нас вместе живем, там, как одной семьей, ну, мне проще на его языке разговаривать, он в зоне много отсидел. Я говорю, вот, если я с тобой не поделюсь вот этим, что у меня есть ценным, как мне назвать? Ну, на зоновском языке сказал, ничего доброго, короче. Я говорю, слушай, правда. Я говорю, я поделюсь с тобой, у меня есть что-то ценное. А он так на руки смотрит на мои, а у меня в руках, по-моему, ничего не было, на руки, на карманы смотрит по привычке. А я ему говорю, вот это благословение, которое я получил, говорю, Борька, у меня великая радость есть, мне Бог великую радость дал, я не могу с тобой не поделиться. Вы видели лицо этого человека, у него так вот челюсть отпала, он минут пять вот так на меня смотрел. Он понять не мог, что к чему. 5 минут, представляете, 5 минут я ему говорить о этой великой радости, которая меня переполняла. Братья и сестры, просить надо у Бога благословения. Господи, благослови, исполни. Я вот не знал, как вам сказать, что сказать. А мне это, утром позвонила сестра Сузуна, может, кто-то знает ее, Мария Сузуна. У нее сегодня день рождения, 80 лет. Ну, она подруга моя. И вот она мне звонит и говорит, ну, пожелай на Новый год. Это, Толя, чтобы Бог тебя благословил в этом году, чтобы ты продолжал трудиться для Бога, чтобы ты ездил, чтобы ты грешника приводил. Она говорит, у меня все выше, так как понесло меня внутри. Ну вот точно благословение. И вот этим благословением, которое я получил от этой немощной сестры, 80 лет, она еле ходит там по этой квартире, передвигается, я, получив это, хочу вам передать. Может, в словах у меня не получается. В духе, чтобы дух у нас загорелся, и попросить, Господи, благослови меня. Благослови, чтобы я не был мертвым, чтобы я не был инертным, чтобы не был равнодушным, чтобы я не мог пропустить ни одного грешника, чтобы я говорил грешникам, чтобы любил грешников. Вот это внутреннее благословение.